Глава пятая. Миша подошел ко мне со стаканом газировки. «Классно выглядишь», — сказал он. «Держи». «Спасибо, я не хочу. Не люблю лимонад». «А кто тебе сказал, что это лимонад?» Он подбегнул мне. Я посмотрела на стакан с подозрением. Мелкие пузырьки поднимались по стенкам и лопались. Мишка выглядел довольным. «Ну, разумеется, где Ерёмин и где лимонад?» Я взяла контрабандное шампанское и глянула на стоящую в нескольких метрах учительницу литературы. И кого я обманываю? Всем и так все ясно, только вид делают, что ничего не знают и не замечают. Классное платье. Спасибо. На нем был пиджак и джинсы, и это ему шло. Его легко можно было перепутать со студентом. На фоне других одноклассников он выделялся. Ты тоже ничего. Пойдем рассвет вместе встречать. Это был не вопрос, а эдакое предложение с утверждением. Я сделала глоток шампанского и приятно удивилась. Оно оказалось не сладкое. Мишка ждал, зацепившись большими пальцами за карманы джинсов. Музыка играла громче, чем нужно было. Ребята болтали, а на импровизированную сцену то и дело кто-то поднимался, чтобы сказать наставление или благодарности. Так было каждый год. Или почти каждый. Один раз чей-то богатый отец снял для всего класса ресторан, и тусовка прошла там. Но у нас все было как обычно. Сперва благодарности, потом дискотека и традиционный рассвет. Давай обсудим это ближе к рассвету. «У тебя какие-то планы?» В его голосе был намек. Он посмотрел в сторону, и я, проследив за его взглядом, увидела Глеба. Сердце сразу сжалось. Миша повернулся ко мне, но я не собиралась никак комментировать его вопрос. «Если что, ты прямо скажи, Ась. Занята так занята». «Ничего я не занята. Но, Миш, ты мне просто одноклассник, и я уже говорила об этом. Без вариантов. А за шампанское спасибо». «Обращайся», — бросил он. Я посмотрела ему в спину. Он быстро исчез среди пестрой толпы, и я опять повернулась к Глебу. Сегодня я видела его только раз, и то мельком, вместе с Юлей. Ее короткое серебристое платье блестело, распущенные волосы опускались до задницы, а каблуки были еще выше обычного. Маринка тоже выглядела обалденно. Я всегда хотела пойти на выпускной в длинном платье, а теперь не была уверена, что сделала правильно. Пока я смотрела на Глеба, к нему подошла еще одна моя одноклассница. Я и не заметила, как стаканчик в моих руках опустил. «Ты что, одна стоишь?» — спросила Марина. Смотрелась в толпу. «А, Серега уже занят, кажется». «При чем тут Серега?» «Да ладно, тогда после экзамена я видела вас в окно». «Ничего ты не видела», — ответила я и отошла. «И с ней я общалась с 7 класса. Серега и правда танцевал с Федоровой Анькой, подорущей из колонок медляк. Я нашла Мишку и, набравшись наглости, попросила еще шампанского. Оказалось, за наваленными у ограды бетонными блоками у них с ребятами целая поляна. Мишка вдруг приобнял меня, и я ощутила тепло его тела. «Ты мне с 9 класса нравишься. Серёге я уже объяснил, чтобы от тебя подальше держался. Надо будет, и этому...» Я его оттолкнула. Не сильно, но оттолкнула. «Миш, давай по-хорошему, а?» Он поднял руки. «Чёрт, тебе так идет красный». Он был уже навеселе, но я знала, что мне ничего не грозит. Повернулась к нему спиной. Вечер был теплый и темный. Музыка здесь гремела не так сильно. Пузырьки лопались на языке, и вместе с ними исчезало детство. Я услышала, как ушел Мишка. Издали я смотрела на освещенную сцену и уже знала, что сделаю дальше. Только надо было набраться храбрости. Я ведь уже не маленькая девочка, и поступки мои должны быть взрослыми. Ждать, когда он останется один, пришлось долго. «Глеб Сергеевич», — сказала я, подойдя, — «можно с вами поговорить?» «Ася?» Он осмотрел меня. Будто вскользь, но я уже не была уверена в этом. «О чем?» «Мне... Я кое-что хочу сказать вам». Он напрягся, и я ощутила это. «Может быть, вы и знаете, но...» Я вздохнула поглубже. Это оказалось труднее, чем я думала. Стук сердца мешал говорить, слова кололись, но больше молчать я не могла. Он показал в темноту, на угол школы.